Глава 26. «Ты что-то хоте...» Слова застряли в горле. Стоило мне только увидеть невероятно изменившуюся за пару часов, что меня тут не было, комнату Даниэля. Да, это все еще была та же помпезная светлая спальня, но теперь она преобразилась в нечто невероятное. Тяжелый балдахин, давивший на мозг обилием драгоценных каменьев, сейчас был заменен на нечто столь же вычурное, но более спокойных тонов, с вышитыми летящими драконами, что уже смотрелось куда приятней. Плотные гардины, которые ранее сильно скрадывали солнечный свет, льющийся из окон в довольно большом количестве, тоже заменили, и теперь комната словно наполнилась этим светом. Но главным было не это, а расставленные по всем поверхностям вазы и даже катки с экзотическими, на мой взгляд, цветами, наполняющими воздух сладковатым ароматом. А также развешанные по всем поверхностям драгоценные подвески, источающие ласковый теплый свет. Похоже, это местная замена свечей. Красиво. Особенно эти радужные блики, бросаемые камнями. «Проходи». Приятный бархатистый голос принца отозвался внутри сладкой дрожью. Быстро нашла глазами мужчину, только сейчас заметив, что я здесь не одна. «Вау!» Других слов так и не появилось, когда мозг осознал всю картину. Спящий красавец стоял у накрытого стола в золочёном камзоле и узких брюках, глядя на меня соколиным взглядом из-под длиннющих ресниц. Его волосы сейчас были приведены в порядок, слегка укорочены и уложены в красивую аккуратную прическу, модную даже в моем мире. Вид захватывало даже не просто от красоты момента, а от понимания того, что это все ради меня. А я сейчас стою тут в обычном медицинском костюме и впервые осознаю, что у меня в этом мире нет ни привычной косметики, ни красивых платьев, да даже туфель нет. Меня как украли в зимних сапогах на толстой подошве, так это и осталось моей единственной обувью. По дворцу же я рассекала в обычных домашних тапочках, считая нецелесообразным таскаться в этих их местных женских жутях на высоком каблуке. Видела я, в чем королева ходит. Проще сразу шею свернуть. Несколько смутилась, чувствуя себя не в своей тарелке. «Ты прекрасно выглядишь». Принца, похоже, ничего не смущало. Хотя, судя по хитрой улыбке, он что-то задумал. «На кровати коробка. Внутри лежит платье. Я не часто бывал в вашем мире, но постарался узнать у тех, кто был в последний раз, все модные новинки. Надеюсь, тебе понравится». Удивленно глянула на этого невероятно притягательного мужчину и прошла дальше, только сейчас замечая на кровати действительно объемный подарок. Открыла крышку и замерла, тупо рассматривая ткань платья. «Как он узнал? Откуда? Ты...» Выдохнула, наконец, вытаскивая наружу платье, на которое я засматривалась вот уже как года два, но все считала, что оно мне не по карману, да к тому же носить особенно некуда. Оно было весьма коротким для этого мира, выше колен, приталенным, простого кроя, но этот материал... Потрогала дорогую ткань, буквально переливающуюся на свету маленькими хрустальными радугами. Нет, оно было даже лучше того, которое я хотела. Но все же очень и очень похоже. «Как ты узнал, что я хотела именно это платье?» Выдохнула, неверяще прижимая к груди совершенную прелесть, даже не зная, что можно сказать. Даниэль улыбнулся, делая ко мне пару шагов. После третьей процедуры он явно чувствовал себя лучше, хотя я точно знала, что это был еще не последний плазмоферез. Клетки Драка быстро регенерировали, теперь почти полностью заполнив его организм здоровым материалом, но еще попадались зараженные. И, насколько я поняла, обернуться в крылатую ящерицу этот дракон пока еще не мог, как и колдовать. Для этого он недостаточно восстановился. «Я не знал. Но теперь вижу, что угадал. Просто попросил Вриэля описать то, что видел в вашем мире. Вот он и описал это платье. А я лишь попросил воплотить картинку в жизнь». Его высочество был вежлив и сдержан, даже не высказывая неудовольствия тем, что я до сих пор стою как дурочка и тереблю платье вместо того, чтобы бежать и переодеваться. «Там еще туфли». «Туфли?» Полезла в коробку, действительно достав из упаковочной бумаги пару восхитительных убийственных лодочек. «Шпилька, конечно, высока, но ради этого платья я готова потерпеть неудобства. Переодеться можно в моей ванной. Кстати, пока мы ужинаем, все твои вещи перенесут в смежную комнату. Я бы настоял, чтобы ты вовсе осталась здесь, но понимаю, что для этого еще слишком рано. Должно пройти время. Начал было дракон, но я резко его перебила. Согласна. Мужчина удивленно захлопал глазами, а я поспешила объясниться. У меня было время подумать, и в чем-то ты прав, решив идти напролом. Я не могла создать нормальные отношения всю свою жизнь по одной простой причине — страх. Я боялась, что мы не подойдем друг к другу, и не хотела даже начинать серьезные отношения. Но сейчас, здесь... Оглянулась по сторонам, впитывая в себя эту безумную атмосферу слегка навязанного, но оттого не менее желанного счастья. Я больше не в своем мире. Здесь все непривычное, неудобное, новое для меня. И, наверное, это повод, наконец, сломать рамки обыденного и принять хоть что-то хорошее в своей жизни. Ну, а не получится. Ты же сказал, что можно будет спокойно разойтись и стать братом и сестрой. Пожалуй, меня устроит такое положение вещей. Пугает только одно. Ты упоминал, что моя жизнь теперь продлится на небольшую вечность. Вот к этому я не готова, а к остальному... Мне 32 года. Пора уже что-то менять в своей жизни. Я посмотрела прямо в невыносимо серые глаза мужчины. Да, это как с обрыва в пропасть, но иначе я так и буду топтаться всю жизнь у края, не в силах ступить на мост счастья. Знаешь, Даниэль улыбнулся. Я рад. Иди переодевайся и ни о чем не беспокойся. Я обо всем позабочусь. Кивнула, ощущая, как сердце гулко колотится где-то в районе горла, и ноги подгибаются от собственной смелости. Я еще никогда не жила с кем-то. Родители не в счет. То, когда было. Да и на самом деле мы были не особенно близки. Оба были врачами и все время пропадали на работе, пока не разбились в позапрошлом году на трассе, возвращаясь из совместного отпуска. Первого за 30 лет для обоих. Нет, конечно, родителям давали отпуска, но те толком их даже не отгуливали, все равно пропадая на работе практически целыми сутками, уже добровольно. О том, чтобы куда-то поехать, речи вообще не шло. А тут оба собрались, решились. Я не хочу быть похожей на них во всем, пожертвовав личным счастьем во имя работы. Да, моя карьера важна, и я не собираюсь ее забрасывать. Но пора уже задуматься о детях, муже и чем-то своем, только личном. Не хочу, оглядываясь назад, как мои родители только в 60 лет, понять, что жизнь пролетела мимо, а они так ни разу и не съездили на юг в медовый месяц. Увы, так уж получилось, что их первый за все годы работы отпуск стал последним. Тихо прикрыла за собой дверь в ванную комнату принца, сразу же сталкиваясь с отражением в полный рост, глядя в зеркало, оценивая свой внешний вид. «Да, неписаная красавица, конечно». Но за фигурой и здоровьем я регулярно следила. Питалась правильно, в редкие выходные не ленилась зайти в спортзал или сделать комплекс йоги дома на коврике. Волосы у меня были в бабку, длинные, густые, слегка вьющиеся, так что с этим проблем нет. Да и в целом я вроде ничего такая. По крайней мере, до сих пор себе нравилась. Хотя рядом с таким красавцем сложно не заработать комплекс неполноценности. Хотя нет, не дождется. Буду я еще и за внешности переживать. Сам меня выбрал, так что теперь пусть даже не вякает. Грудь не висит, уже достижение в моем возрасте. Так что комплексы прочь. Раз уж я наконец решилась съехаться с мужчиной, то пользоваться этим собираюсь на полную катушку. И задний ход не дам. Встряхнулась и быстро облачилась в восхитительное платье мечты, глядя на себя в зеркало. Ноги в нем выглядели от ушей, хотя до этого я всегда думала, что у меня среднестатистическая фигура без модельного уклона. Надела еще и каблуки, тут же хмыкая. «Не принцесса, королевна. Я не я буду, если этот дракон станет моим уже не только потому, что у него логика с рассудительностью такой результат выдали».